и все быстро возвращалась на круги своя. Фиона была милая. Подруги Ивонны частенько говорили раньше, когда она еще была в состоянии приглашать кого-то на чашку кофе или даже в хорошие дни на обед: «Счастливая ты, Ивонна». Фиона никогда ее не бросала. У них двоих была тайна, такая большая, что стала невидимой. Как время растягивается, если в нем нет потребности, точно так же и тайна может разрастись до таких масштабов, что становится невидимой. Поначалу она разделяла их, как колючий терновый куст. Когда стало невыносимо терпеть, они, на удивление, легко справились, сказав себе: «Мы забудем об этом». Ивонни Кнутсон отчетливо слышала свой тогдашний уверенный голос, исполненный решительного стремления покровительствовать: «Мы забудем об этом». И они забыли. Теперь Фиона умерла, и одиночество подарило Тане новую жизнь. Тайна преследовала ее, особенно по ночам, когда ей казалось, что она может разглядеть ее, как тень за окном. Тайна обернулась тихим мстителем, который наконец-то нашел случай помучить Ивонну сейчас, когда ей не с кем было забывать. Если бы только Бог позволил ей последовать за Фионой. «Боже, помоги!» — прошептала она в воздух. Но сердце продолжало упрямо биться под выпирающими ребрами. Начинало темнеть. Время приближалось к 4. Был вечер понедельника, 9 февраля. Мужчина, 37 лет, пытался взобраться на желтый строительный кран, который возвышался на 20 метров над хаосом материалов и техники. Едва успев подняться над землей, мужчина почувствовал, как ледяной ветер пробирается под одежду. Слишком тонкие перчатки. А ведь приятель его предупреждал, что металл будет ледяной. Но он не решился надеть что-то потеплее, боялся, что сорвется, не ощущая пальцев. Он лез недостаточно быстро. Приятель был уже на полпути, но это понятно, он был моложе и в лучшей форме. Вегард Крог пытался мыслить спокойно. В сущности, он был не подготовлен к таким физическим нагрузкам. Он нехотя приближался к 40 годам, так и не получив того признания и тех отзывов, которых заслуживал. Самому ему казалось, что он пишет весьма доступно, но в то же время качественно и литературно. Рецензенты, в той степени, в которой работы Вегарда Крога вообще удостаивались большего, чем случайные упоминания в региональной газете его родного края, были в общем и целом согласны между собой. «У Вегарда Крога есть свой неповторимый голос», — писали они. «У него оригинальное, ироничное перо. Его называли талантливым. Сейчас он довольно хорошо известный писатель. Он повзрослел, у него есть что рассказать миру. Его талант уже расцвел, и он должен теперь занять в литературе свое место, стать человеком, с которым считаются». Дома на доске для записок висела статья из «Morgenbladet», рецензия на его третий роман. Не так, чтоб уж очень объемная, всего 2 столбца. Бумага истрепалась и пожелтела, провисев несколько лет в кухне. Зато в ней встречаются выражения сильной, полной жизни и временами технически блестящей. Читатели, несмотря на все это, от него отвернулись. Не думать, лезть. Надо было надеть комбинезон. Между свитером и поясом брюк оставалось неприкрытое место. Холод сосульками покалывал поясницу. Он попробовал засунуть майку в брюки одной рукой. Это помогло только на пару секунд. Ему предстояло испытание. Он сам не знал, откуда черпал энергию.